Глава 9. К моему удивлению, после произошедшего вчера вечером с дополнительными вопросами, просьбами или угрозами, сегодня ко мне никто не приходил. Да, еще не вечер, конечно, но обычно к обеду что-то да происходит, а тут тишина. Поглощенный своими мыслями, я непроизвольно повел плечом и отбросил их в дальний ящик, сосредотачиваясь на настоящем. Текущий день обещал быть не легче предыдущего, и стоило направить всю свою энергию на предстоящие бои. «Чего завис?» – пихнул меня в бок товарищ. Мы сидели на скамейках в школьном дворе. Была большая перемена, и дети высыпали на улицу, используя эти 15 минут до следующего урока на всю катушку. Понятное дело, мне в их играх участвовать было не особо интересно, а вот сидеть и наблюдать за происходящей суетой и размышлять о насущном вполне себе. «Как думаешь, если я Тимофею Степановичу...» «Стоп, даже не хочу об этом слышать», предупреждающе поднял руки товарищ. «Отстань от деда». «Да я бы и рад», вздохнул я и переключился на подсевших вслед за товарищем Алину и Машу. Нашушукались. Девчонки за прошедшие годы умудрились неслабо подружиться, хотя изначально, когда Маша пришла в нашу компанию, Белорецкая очень ревниво относилась к ее присутствию. Тем забавнее было то, что их дары и даже грани таланта оказались очень схожими по своей сути. Я их даже за это снегурочками прозвал. Были, кстати, и мысли о том, что кто-то из братьев Белорецких согрешил много лет назад на стороне, но в подтверждение этой теории ничего кроме сходства самого дара не говорило. И напротив, мелкий шпионаж и изучение личного дела Морозовой никаких доказательств на этот счет тоже не дали. «А то!» – хитро улыбнулась Алина. «Сами-то насплетничались?» «Нет, вы на самом интересном моменте пришли», – шутливо отмахнулся Максим. «Прекрасно, продолжайте, мы послушаем». Но ее просьбе не суждено было сбыться. Напротив, в воздухе повисла абсолютная тишина. В этот момент, занятый своими мыслями, я отметил, как прямым курсом в нашу сторону движется незнакомая мне девушка. Лучезарная улыбка, озорный взгляд и длинные распущенные черные волосы, колыхающиеся в такт ее шагу, моментально пленили взгляды всех более-менее взрослых мальчишек в округе. Это распространилось в том числе и на меня с Максимом. Проследив за направлением наших глаз, Алина возмущенно цокнула, а вот Маша сдерживаться в комментариях не стала. «Тсс, слюни-то подберите!» Фигура незнакомки приковывала не меньше взглядов, чем смазливое лицо. Ноги от ушей, прикрытые юбкой чуть выше колена, осиная талия и довольно объемный, как для школьницы, бюст. «Ребята, привет!» Не переставая улыбаться, звонким голосом прощебетала подошедшая девушка. Мельком оглядев стоявших рядом наших подруг, а затем Максима, ее игривый взгляд остановился на мне. «Привет», – поздоровался я в ответ. «Это ты, Алексей Обломов?» «Ну я», – ожидая подвоха, бросил в ответ. «Я вчера видела твое выступление, это было классно», – очаровательно хлопая глазками, воскликнула девушка. «Мы все просто в восторге от того, как ты всех разложил». «Спасибо». Скупо выдавил я, слегка поморщившись. «Ой, перестань скромничать. Меня Аня, кстати, зовут. Орлова Анна», добавила она более официальным тоном, но следом же вновь вернулась к игривому образу. «Другие девчонки застеснялись с тобой познакомиться, а я решилась. А ты вон какой скромняшка». Словно громкий звон хрустальных колокольчиков рассмеялась девушка, протягивая руку к моей щеке в попытке за нее потрепать. «Будем знакомы, Аня». Открыто улыбнулся я, слегка отдаляя голову назад и пожимая Орловой протянутую руку. «Ты такой забавный!» Если она и смутилась такому жесту, то лишь на мгновение, после чего, подмигнув мне с Максимом, добавила. «Ладно, ребята, извините, что нарушила вашу беседу. Мне пора идти». Помахав всем своей ручкой, девушка грациозно развернулась и, виляя бедрами, отправилась назад к своим. «И что это было?» «Нимфа», – выдохнул товарищ, привлекая недовольные взгляды наших подруг. «Откуда ты такие слова-то знаешь?» – негромко удивился я, но никто на мой вопрос внимания не обратил. «Стерва», – вальяжно заключила Маша, поджав губу. В эту секунду к нам направились уставшие носиться по двору Степка с Ваней и Юрой, минуту назад внимательно наблюдавшие за происходящим здесь диалогом со стороны. «Но зачем ты так о милой девушке?» – не согласился Максим, переводя взгляд на Морозову. Маша с Алиной лишь одновременно закатили глаза и повернулись к нам спинами. Синхронизировались, не иначе. «Если вы закончили пялиться, то можно возвращаться на занятия», едко заметила Белорецкая, повернувшись в полоборота, после чего, взяв под локоток подругу, повела ее в сторону школы. «Чего это они?» не понял Максим с удивлением, поглядывая на меня. «Забей, девчонки все такие», бросил я в ответ, улыбнувшись. «Можно войти?» Дверь кабинета приоткрылась, и на пороге показался мужчина, тактично постучавшийся в нее снаружи. «Проходи, Станислав. Ты с докладом?» «Так точно!» Направляясь в сторону кресла, придвинутого к большому дубовому столу, бросил он. «Хорошо. Это будет весьма кстати». Хозяин кабинета сидел в полоборота к столу, развернувшись к огромному от пола до потолка окну и внимательно наблюдал за бегающими во дворе своей школы детьми. «Как мы и предполагали, началось!» Разворачивая папку с документами, стал докладывать вошедший. «Уже шестерым поступили предложения о взятке от нескольких благородных семей. В двух случаях из них это сопровождалось угрозами в случае отказа». «У тебя все задокументировано?» Внимательно выслушав начальника охраны и переводя на него взгляд, уточнил Тимофей Степанович. «Кроме одного случая, седьмого». Передавая флешку вместе с папкой директору, ответил мужчина. «Дай угадаю», вздохнув, проворчал хозяин кабинета, вновь поворачиваясь к окну. «Обломов?» «В точку». «Что у него там?» Раздраженно бросил немолодой мужчина, ни капли не удивляясь верности своей догадки. В эту же секунду он с легкостью вычленил из массы носившихся по двору детей своего самого особенного товарища и приготовился слушать. «Мы сначала даже и не заметили, но затем кто-то из моих ребят случайно нарвался на диалог одной тройки выпускников, из тех, что из неблагонадежного списка», — пояснил мужчина. «В общем, они то ли пытались его присануть, то ли договориться, там не очень понятно. Но суть в том, что Обломов им отказал, еще и навалял парням прилично». «Подробнее», — коротко бросил Тимофей Степанович. «Жаловались и негодовали у себя в комнате на то, что их подставили. Морды побитые, мягко говоря, стали смотреть записи их передвижений и вычислили, откуда они такими красавчиками вышли». На этих словах мужчина откровенно хохотнул. «Туда они, кстати, заходили в совсем другом настроении и состоянии». «Понятно. И записей того, что было внутри, у нас нет», недовольно констатировал директор школы. «Так точно». «И какого, Станислав Иосифович, позволь спросить черта?» «Тимофей, я же десяток докладов на этот счет тебе на стол положил». «Мне не доклады нужны, а результат». «Да какой к черту результат?» Зло бросил мужчина, моментально выходя из себя. «Что мне прикажешь делать с ним? Мы ставим, он ломает, мы ставим, он опять ломает. Не отключает, как в первое время, а ломает». «Есть хоть какие-то доказательства, что это именно он?» «Никаких», — решительно ответил Станислав, отрицательно качнув головой. «Максимум косвенные. Мне он вообще как-то заявил, что у них в комнате аномальная зона». На этот раз уже нервно хохотнул он. «А знаешь, что сказал, когда его переселили на пятый этаж?» «Примерно представляю». «Аномальная, говорит, зона за нами ушла. Пиздит и не краснеет», — воскликнул военный, разводя руками. «К слову, в прошлой комнате все теперь функционирует как положено, а прошлые 3 года там ни одна камера дольше нескольких часов не работала». «Стас, ты мне...» «Тимофей, я сам лично 3 раза их устанавливал, пока пацан на занятиях, и каждый раз при разных обстоятельствах связь пропадала, а потом по итогу мы находим перегоревшую технику. В половине случаев он даже в комнате не присутствовал, к слову. Так что либо увольняй меня нахер, либо не трепи нервы за его комнату. А что касается остальных камер в школе, то мне с ним удалось договориться. Тут у нас все ровно». «Удалось договориться?» Поморщившись от этой фразы, брезгливо бросил директор. «Ты с ним еще договаривался? Тьфу ты! В жопу его разве что не целуете!» На редкость грубо по отношению к товарищу выговорился он. «Ты, Степаныч, думай как хочешь», совершенно спокойно, несмотря на оценку собеседника, стал отвечать начальник охраны. «А я с пацаном спокойно поговорил и объяснил, для чего нужны камеры в школе. В общем, в отличие от тебя, подход нашел, и теперь у меня все прекрасно работает. А за безопасность в его комнате я не переживаю. Практика показывает, что переживать надо тем, кто ее там нарушить хочет», выдержав короткую паузу, Станислав добавил. «И вообще, мы ушли от темы. Что делать с этими взятками будем?» «А ничего», – сухо бросил Тимофей Степанович. «Приказано не вмешиваться. Но...» «За исключением тех случаев, где пытаются запугать или силу применить. Тех с турнира снимаем, а семье вдобавок еще и штраф выпишем. А наших я сам накажу». «Хорошо, тогда вся информация у тебя на столе». «К тем ребятам, которые оказались под давлением, приставь охрану. Пусть наблюдают, мало ли что». «Принял». «И еще!» Напоследок оглядел хозяин кабинета, уже собравшегося выйти подчиненного, на что тот остановился и слегка приподнял бровь в немом вопросе. «Они откуда-то получают информацию о предстоящих поединках? Кто-то из наших сотрудничает?» «Этот вопрос я держу на особом контроле. Пускай пока наглеют, скоро разом всех прихлопну». Второй день соревнования начался буднично, без вступительных речей и прочего официоза. К назначенному времени все учащиеся собрались в огромном зале, где на днях были установлены три арены. А затем, после небольшой заминки, голос распорядителя стал объявлять имена и фамилии тех, кто будет биться первыми. На этот раз, в отличие от вчерашнего дня, мне удалось понаблюдать за боем Максима. Со стороны это было не очень заметно, но я все-таки отметил, что товарищ немного нервничал. Это выражалось в том, как он теребил рукоятку клинка и периодически сжимал челюсть, играя желваками. В сопернике ему, что, впрочем, неудивительно, попался парень намного крупнее его самого. Едва прозвучала команда начать бой, как они оба без лишних расшаркиваний устремились навстречу друг другу. Как биться с более тяжелыми и сильными врагами мы с товарищем отрабатывали не раз, особенно в последнее время. И Максим нашей отработанной тактики не изменял. Много двигался, уворачивался, ловил противника на контратаке, а когда его барьер спал, стал методично отбивать ему конечности. Можно было, конечно, наплевав на всю стратегию и сопротивление оппонента, попытаться просто забить его, не считаясь с пропущенными ударами, ведь целостность своего щита другу сохранить удалось. Но тут вмешивалась философия. Мы с товарищем условились стараться добывать победы технично, а не бездумно принимать все шишки на лоб, едва противник вперед тебя потеряет свою защиту. По итогу выходило, что в отличие от абсолютного большинства ребят на турнире, наша манера боя после утраты соперником барьера не особо сильно менялась. Тем не менее, что касалось этих соревнований и поединков в целом, то в первую очередь это все же была битва этих самых щитов, и только вторым планом шли искусство фехтования, физическая выносливость и сила. Буквально 10 минут назад я был свидетелем, как старшеклассник на один удачно нанесенный удар пропускал 2 или 3, и все равно одержал победу в схватке. И все лишь потому, что его соперник, будучи отличным мечником, имел довольно слабый личный щит. К сожалению, это было общей проблемой у большинства простолюдинов, ввиду того, что дети аристократов за счет чистоты крови либо просто более удачной генетики почти всегда оказывались более одаренными, нежели неблагородные. Я и мне подобные исключения из этого правила. Исходя из этого, у аристократов практически всегда прочность барьера, как и ранг личной мощи, были намного выше, чем у одаренного из более низкого сословия. Закончив наблюдать, как товарищ в своем бою методично избил оппонента, я удовлетворенно кивнул и направился в сторону другой арены. Здесь, судя по объявлению распорядителя, должен буду биться сейчас я. Как и было обещано вчерашним вечером, моим оппонентом оказался некто Агапов. Эмблема в виде барса на груди, обвитого каким-то орнаментом, сигнализировала о том, что парень принадлежит к дворянскому роду. Обратив внимание на его злое и крайне сосредоточенное на мне лицо, я хмыкнул. «Посмотрим, чего ты стоишь, Леня Агапов». После сигнала о начале схватки мы без резких движений сблизились, выдерживая внимательные взгляды друг друга, а недооценки противника с его стороны не было и речи. Парень очень осторожно передвигался и держал меч наготове. Наверное, со стороны довольно комично смотрелось, когда превышающий почти на две головы соперника боец едва ли не крадучись подбирался на удобную дистанцию к своему противнику. Но с моей точки зрения, Леня действовал весьма обоснованно и грамотно. Аккуратно и плавно переставляя ноги, тем самым медленно сокращая дистанцию, Агапов внезапно взорвался серией, обрушивая на меня сразу несколько рубящих ударов и следом же пытаясь проткнуть. Играя вторым номером, я увернулся от первых ударов, даже не принимая их на меч. А вот последний колющий немного отвел от себя и с разворота вдарил сопернику по голове. Леонид оказался вполне себе хорошим бойцом и, к моему удивлению, успел пригнуться, пропуская мой клинок над собой. От последующего его толчка меня так отбросило, что пришлось выполнить кувырок назад. Вновь оказавшись на ногах, я с готовностью встретил соперника, обрушившего на меня уже вторую серию ударов. Сталь звенела, высекая искры на кромке затупленных лезвий, а мы кружились, стараясь подловить друг друга на неосторожном движении. Через несколько минут интенсивной схватки темп стал непроизвольно снижаться, давали знать о себе затекающие мышцы и подводила общая выносливость. Впрочем, если соперник не захочет вновь взвинтить ставки, я в таком темпе смогу продолжать еще очень долго. Как оказалось, Леонид не захотел. Еще через пару минут соперник уже с большим трудом дышал, когда я, напротив, все чаще и чаще находил дыры в его обороне. Сам, конечно, тоже умудрился несколько раз неслабо пропустить, но мой барьер был способен и не такое выдержать. Подловив противника на уже абсолютно отчаянном выпаде, я мощно влупил ему по кисти, отчего Леонид не смог удержать клинок и остался без оружия. В следующую же секунду мой меч оказался у его горла. «Стоп, схватка!» – мгновенно пробасил арбитр, все это время незаметной тенью плясавший вокруг нас. «Победа присуждается Алексею Обломову!» Несмотря на вчерашнюю ситуацию, я уважительно кивнул сопернику и направился к своим ребятам. Дыхание было ровное, но вспотел сильно, да и мышцы горели. «Садись, ноги вытяни!» – стал командовать Максим, едва я к ним подошел. «Степа, давай плечи!» Сам товарищ в этот момент положил мою правую ударную руку себе на плечо и принялся ее массировать, хлопать и растирать. «Если меня на бой вызовут через час, то я, конечно, успею восстановиться и сам. Но если вдруг раньше, то биться с забитыми мышцами будет уже не так легко. Поэтому я с молчаливой благодарностью принимал такую заботу». «Поздравляю, Леша! Отличный бой!» – воскликнули оказавшиеся здесь же Маша с Алиной. На прозвучавшие поздравления я лишь улыбнувшись кивнул, отмечая, что остальные мои ребята тоже сейчас выступают, либо находятся непосредственно возле самой арены. «Молодец, бой и правда отличный», – продолжил говорить Максим. «Только чего так затянул?» «У него барьер толстый. Это из-за тупленной корягой думал, буду до ишачьей Пасхи ковырять», – вздохнув, бросил я. «Понятно, надо было раньше ему клинок выбить». «Да чё-то даже не додумался!» За единожды выбитый клинок арбитр не всегда мог присвоить победу. Если это случалось в самом начале поединка, когда оба бойца полны сил и нету явного перевеса в чью-либо сторону за прошедший промежуток времени, и вдобавок обезоруженный при этом не растерялся и не оказался с клинком у горла, то арбитр давал ему шанс. Достаточно было уйти с линии атаки и в кратчайшие сроки вооружиться. Обычно в таких случаях другой судья-наблюдатель выбрасывал в сторону бойца запасной меч, и схватка продолжалась, если у него, конечно, хватало сил, ловкости или концентрации брошенный клинок перехватить. Пока мы обсуждали прошедшую схватку, делились впечатлениями и наблюдали за другими поединками, я и не заметил, как возле нашей скамейки оказалась Аня, та, что Орлова. Как и в прошлый раз, девчонка буквально лучилась энергией и неслабо перетягивала внимание с происходящего на арене красотою колен и всего, что повыше. Так уж вышло, что я сидел, а она подошла сбоку, и оглядывать мне ее пришлось снизу вверх. Наверху, кстати, меня вновь встречала озорная улыбка девушки и ее кокетливо хлопающие глазки. «Слушай, это было просто невероятно! Ты где так биться научился?» Поставив ножки вместе и аккуратно присаживаясь рядом со мной, воскликнула Орлова.